Глава 33. 11 лет, 8 чемпионских титулов Ла Лиги. 14 мая 2016 года. 18:48, суббота, 14 мая 2016 года. Арбитр дал финальный свисток на стадионе Лос Карменес в Гранаде, чтобы сообщить об окончании финального матча сезона. Игроки Барселоны побежали обниматься друг с другом, и вдруг началось просто безумие. Сотни зрителей выбежали на поле к игрокам. В ложе нервно улыбались, но на поле царила полная неразбериха. Сотрудники службы безопасности пытались защитить команду, и в конце концов им удалось вывести их с поля. В тоннеле, ведущем к раздевалкам, Лео обменялся футболками с нападающим Гранады Юссефом Эль-Араби. Парень из Росарио только что 8-й раз выиграл Ла Лигу за 11 с лишним лет выступлений за Барселону. Это было второе подряд чемпионство Барселоны в Ла Лиге под руководством главного тренера Луиса Энрике. Но на этот раз обошлось без почетного круга. Эта роскошь досталась болельщикам Гранады, которые уже полностью захватили поле, чтобы отпраздновать то, что их команда осталась в высшем дивизионе. Похоже, для них не имело значения, что Барселона выиграла матч честно и справедливо благодаря хет-трику Луиса Суареса. На несколько мгновений одному из самых скромных клубов Ла Лиги удалось украсть внимание у лучшей Барселоны в истории – Барселоны Лео. В этом сезоне аргентинцу и его партнерам по команде пришлось пройти более сложный путь, чем ожидалось, осознавая, что Реал Мадрид был к ним очень близко в таблице. Именно поэтому Месси не уставал повторять, что победа в Ла Лиге никогда не бывает само собой разумеющейся. «Выиграть ее сложно, нужно работать над этим и ценить это», — сказал он в интервью ESPN. Он также выразил свои эмоции в социальных сетях. «Чемпионы Ла Лиги. Мы сделали это благодаря огромным усилиям всех. Мы посвящаем этот титул нашим болельщикам, которые поддерживали нас до самого конца», — написал он и выложил две фотографии. На одной он сам подмигивал в знак победы, а на другой фотографии была вся команда. Через неделю синегранатовые выиграли Кубок Испании, обыграв Севилью со счетом 2-0, а Лео отдал голевые передачи Жорди Альби и Неймару. Они выиграли два титула, но этого им было мало. В последние годы Севилья привыкла сметать все на своем пути, и хотя 10-й номер команды настаивал, что мы не можем выигрывать все каждый сезон, ранее он признавался, как сильно хочет снова сделать трэбл. «У нас те же мечты, те же цели, что и в прошлом сезоне. Мы хотим снова все выиграть», — сказал он. «Мы знаем, что две победы подряд в Лиге чемпионов — это очень сложная задача, и чем больше ты выигрываешь, тем сложнее. Но мы настроены очень решительно и хотим сделать это. У нас потрясающая команда. Мы все невероятно хорошо ладим как на поле, так и за его пределами. Мы сделаем это», — заявил он через несколько дней после того, как в пятый раз выиграл золотой мяч. В начале 2016 года казалось, что все возможно. Команда была едина, а отсутствие взаимопонимания с главным тренером Луисом Энрике осталось в прошлом. Поначалу это нам стоило немногого, но когда мы стали делать то, что хотел главный тренер, мы начали прогрессировать и стали выступать лучше с каждым матчем. «К счастью, в итоге 2015 год получился отличным», — признал Лионель. К концу января казалось, что в Ла Лиге уже все решено. Барселона принимала на своем стадионе «Атлетико Мадрид». Это был матч, который, казалось бы, складывался в пользу гостей, но в конце концов синегранатовым удалось отыграться. «Атлетико Мадрид» забил на 9-й минуте и доминировал на протяжении почти всего первого тайма, пока Лео это не надоело. Его большой друг Хавьер Маскерано завладел мячом, отдал пас Неймару, тот сделал передачу на Жорди Альбу, а тот отдал мяч Месси, который и отправил мяч в ворота. Всего через 8 минут Луис Суарес сделал счет 2-1, и с этого момента Барселона стала доминировать. Особенно после того, как Филиппе Луис за подкат против Месси сразу же получил красную карточку и дисквалификацию на один матч. «Я признаю, что это была красная карточка, судья не ошибся. Но это вышло случайно, я не заслужил дисквалификацию», — протестовал левый вингер Атлетико Мадрид. «Все знают, что я не хотел его травмировать, потому что первым получил мяч. Такие вещи случаются в каждом матче, но поскольку он золотой мальчик в прессе и Ла Лиге, никто не хочет видеть, как один из лучших игроков мира получает травму, чтобы потом они не смогли увидеть его игру», — добавил он, расстроенный предвзятым отношением к аргентинцу. Эта победа еще больше отдалила Барселону от ближайших преследователей в таблице — Реала и Атлетико. Были и другие хорошие новости в Кубке Испании. 3 февраля в первом матче полуфинала Барселона разгромила Валенсию, одержав одну из самых впечатляющих побед за последнее время – 7-0. Все были согласны, что 10-й номер показал потрясающую игру. Великолепную от начала и до конца, да еще и с хэт-триком в придачу. Ответный матч, состоявшийся через неделю, завершился со счетом 1-1. И сине-гранатовые вышли в свой 5-й финал из последних 6 турниров. Однако Лео не вышел на поле, так как у него была операция по удалению камней из почек, которые были обнаружены в декабре, и это заставило его пропустить первый матч клубного чемпионата мира. Это была несложная операция, и, как и ожидалось, он быстро восстановился и был готов уже к матчу с Сельтой 14 февраля на Камп Ноу. Он не знал, что это будет самый обсуждаемый матч сезона, и не только из-за очередного потрясающего счета 6-1. Он вывел Барселону на 28-й минуте матча, сыграв на добивании. Позже он отдал голевую передачу Луису Суаресу, и тот сделал счет 2-1. Лео поучаствовал и в 3-м голе. Если этого еще было недостаточно, чтобы поразить болельщиков, то на 80-й минуте он поучаствовал в 4-м голе. После назначения пенальти он поставил мяч на точку, затем делает рывок вперед, но отбил мяч в сторону, позволяя Суаресу вступить в игру и забить гол. Это напомнило стратегию, которую использовали Йохан Кройф и Еспер Ольсен в Аяксе в 1982 году. Есть те, кому это нравится, и, конечно, есть много критики. Этот ход считают дурным тоном по отношению к сопернику. Чем больше я смотрю на пенальти Месси, тем более неуважительным он кажется. Если речь идет о том, чтобы быть хорошим партнером по команде, то пусть Суарес сразу и бьет пенальти, написала комментатор BT Sport Линдси Хипгрейв. Ее мнение разделяли многие другие, в том числе Диего Армандо Марадона. Пенальти, как в случае с Месси и Суаресом, это просто издевательство над соперником. В Аргентине после такого произошла бы драка. Так было бы в моем районе или в любом матче любой аргентинской лиги, заявил он. Тем временем пользователи социальных сетей и телевизионные ток-шоу часами анализировали эту игру со всех возможных сторон. Этично ли это? Нужно ли менять правила? Как бы Барселона отреагировала, если бы с ней так поступил соперник? Конечно, некоторые защищали тактическое решение парня из Росарио, называя его мастерским, историческим, актом дружбы, который подчеркивает прочность отношений как на поле, так и вне его. Был целый ряд прилагательных, используемых для описания этого инцидента, демонстрировавших энтузиазм и возмущение в равной степени. Даже Криштиану Роналду высказался на эту тему. «Я знаю, почему Лео так поступил. Это все, что я хочу сказать по этому поводу», — загадочно заявил он, когда журналисты спросили его мнение. Может быть, он намекал на то, что Месси пытался помочь своему партнеру по команде увеличить отрыв от игрока мадридского Реала. Ведь уругвайец и португалец претендовали на звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Неймар вскоре опроверг эту теорию, когда рассказывал, что он должен был стать помощником Лео в том случае с пенальти. «Это было предназначено для меня. Мы отрабатывали этот прием, но Луис Суарес был ближе. Но это не важно. Он забил. Игра получилась», — сказал он. Возможно, это объясняло, почему бразильцы видели шутящим с Суаресом во время празднования и кажется притворяющимся, что он хочет дать ему игривый подзатыльник. Лео и Ней придумали этот трюк накануне, но никто не ожидал, что они сделают это на поле. Когда Суарес решил спонтанно присоединиться к этому приему, это удивило всех, даже их самих. Но бывший игрок и тренер Барселоны Йохан Кройф, несомненно, был одним из тех, кто больше всего впечатлился, и у него были свои соображения на этот счет. Как это может быть неуважением, когда Сельта играла очень хорошо, несмотря на поражение? Голландец признался, что ему было очень приятно видеть, что Лео вдохновился его пенальти. «Если кто и мог сделать нечто подобное, так это он», — сказал Кройф. В те дни никому и в голову не приходило, что подобное может быть расценено как отсутствие уважения. «Это футбол, это веселье, это игра. Я сразу понял, что это был повтор моего пенальти. Очень приятно, что спустя столько лет меня так запомнили. Это прекрасно. Именно такие вещи делают игру», — заключил один из величайших футболистов всех времен. Не прошло и полутора месяцев после этих слов, как 24 марта Кройф умер от рака легких. Это был удар для всей команды, которая теперь надеялась отдать ему дань уважения на Камп Ноу, одержав волевую победу над мадридским Реалом во втором Эль-Классико сезона 2 апреля. Перед матчем на стадионе показали видеоролик, посвященный покойному футболисту, и перформанс, созданный болельщиками на трибунах с изображением его футболки с номером 14 и словами «Gracias, Johan». «Спасибо, Johan». К сожалению, результат был не тем, которого они надеялись добиться. Барселона проиграла со счетом 1-2. Лионелю не хватило ударов по воротам, и он никак не мог пробить Кейлора Наваса. Мадридскому Реалу удалось прервать серию синегранатовых из 39 матчей без поражений. До этого матча казалось, что их не остановить. Вот как это получилось. С момента спорного пенальти в ворота Сельта они сыграли в ничью только с Вильяреалом 2-2 20 марта. Все остальные матчи были победными, причем многие с разгромным счетом. 5 голов в ворота Райо Вальекано, 4 гола в ворота Эйбара, 6 голов в ворота Хетафе. А Месси побил новый рекорд, став первым игроком, забившим 300 голов в Ла Лиге. Даже Луис Энрике шутил с журналистами, что стоит сказать трио МСН «Абракадабра», и они начинают волшебство. С тех пор, как аргентинец вернулся в строй после спада в начале сезона, его статистика просто взлетела вверх. Лео способен выиграть золотую бутсу и награду лучшему бомбардиру, а также опередить конкурентов на 10 голов. «Но он, как и все игроки, очень сосредоточен на игре на благо команды», — утверждал главный тренер. Он добавил, «Месси станет лучшим в мире, когда захочет». Интересно, что он, похоже, придерживался такого же мнения, как и один из самых противоречивых бывших тренеров мадридского Реала, Жозе Мауринью, которому пришлось пережить все таланты аргентинца все эти годы, когда он был в команде «Сливочных» и в «Челси», и который жаловался, что Лео был слишком театрален в некоторых матчах. Теперь Мауринью ссылался на него, когда подчеркивал приоритет команды над индивидуальной игрой. Да, есть отдельные ключевые игроки. Например, Месси выигрывал Лигу чемпионов при 3 разных тренерах. Я думаю, что легче победить, когда он в твоей команде, чем когда ты играешь против него. Хотя я знаю, что люди иногда думают, что отдельные личности важнее команды. Я все равно считаю, что команда важнее. Но верно и то, что есть игроки, которые делают разницу. Еще один бывший тренер мадридского Реала вступил в дискуссию. Карло Анчелотти, которому удалось не дать Лео забить в 4 из 5 матчей, в которых он с ним встречался, написал в своей колонке для китайского сайта Sina Sports: «Лучший способ сдержать Месси — это работать всей командой, придерживаться своей схемы на игру и не давать ему приблизиться к мячу. Важно держать большое количество игроков в той зоне, чтобы разрушить полузащиту Барселоны и не дать им свободно играть. Это также сокращает возможности Месси и уменьшает вероятность того, что он доберется до мяча». Несмотря на этот совет, итальянец признал, что если Месси на 100% в форме, невозможно пытаться его остановить. Неважно, кто тренер, какова тактика или оборонительная стратегия, соперники не могут предугадать каждый аспект огромного таланта Месси, поэтому нет никакой возможности держать его под контролем. А что думал сам Лео о том, является ли он лучшим в мире? «Я не думаю об этом. Я благодарен и счастлив слышать приятные слова в свой адрес, но я просто наслаждаюсь тем, что делаю. Играю в футбол, совершенствуюсь каждый день и никогда не останавливаюсь на достигнутом, а стремлюсь к большему», — сказал Лионель прессе во время рекламного выступления. Он снова настаивал на том, что для него важнее всего командные титулы. «Не говорите со мной об индивидуальных рекордах, меня это не интересует. Мне нравится выигрывать титулы, вот что важно. Если при этом будут еще и рекорды, то это здорово. Но рекорды не помогут, если ваша команда потом ничего не выиграет». И он настаивал на том, что Барселона не полностью зависит от трио МСН, напоминая всем, что это большой состав, и в нем больше, чем 3 игрока. «Мы стараемся помогать как в атаке, так и в обороне, но я не думаю, что команда зависит от нас. У нас очень хорошее взаимопонимание, не только с трио МСН, но и со всей командой. Есть уровень смирения, который необходим, чтобы работать изо дня в день, будь то матчи или тренировки. Есть менталитет, когда всегда хочется быть лучшим и побеждать. Есть люди, которые выиграли все, но не ведут себя так, будто они вообще что-то выиграли. Это укрепляет команду. Я говорю обо всем составе. Это самый позитивный момент. Вот почему я так хочу продолжать побеждать». А если говорить о главных тренерах, кто из них был самым важным в его карьере? Аргентинец долго не думал, когда ему задали этот вопрос в интервью египетскому телеканалу. «Все тренеры, с которыми я работал в первой команде, научили меня многому. но я думаю, что самым важным в моей карьере был Франк Райкард. Если бы он не решил позволить мне тренироваться и играть в нескольких матчах с основной командой, возможно, я бы никогда не попал туда. Я всегда говорю, что он был очень важным человеком для меня, потому что он доверял мне, он выпускал меня в нужный момент, он позволил мне играть в основной команде. Его высказывания о Райкарде пришлись на сложный момент, как на поле, так и вне его. Через несколько дней после поражения от мадридского Реала стало известно о крупнейшей в мире утечке данных, получившей название «Панамские документы». Имя Месси всплыло одним из первых. Согласно утечке информации, он вместе со своим отцом создал в Панаме подставную компанию, которая якобы служила налоговым убежищем для сделок по продаже его имиджевых прав. Компания под названием Megastar Enterprises была создана всего через день после того, как Лионеля и его отца обвинили в налоговых махинациях на сумму 4,1 миллиона евро неуплаченных налогов. Семья быстро выпустила заявление, в котором отрицала любые правонарушения. Панамская компания, о которой говорилось в сообщениях, являлась полностью неактивной компанией, которая никогда не имела ни открытых счетов, ни средств, и которая происходила из прежней структуры компании, созданной предыдущими финансовыми консультантами Месси. Ее фискальные последствия уже были нормализованы, а все доходы, полученные от использования его имиджевых прав до и после процедуры, проведенной в суде, были задекларированы в Министерстве финансов. В тот момент Министерство финансов проводило расследование обвинений, выдвинутых панамскими документами. Их правдивость пока не была подтверждена. Тем не менее, имидж футболиста вновь оказался испорчен непонятными финансовыми делами. Вернемся к спортивным делам. Апрель был сложным месяцем, в котором ждало еще одно разочарование. Вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов от рук Атлетико Мадрид. Победа Барселоны со счетом 2-1 в первом матче на Камп Ноу заставила всех поверить в то, что они уже практически вышли в полуфинал, несмотря на то, что их игра была не такой уж и замечательной. Атлетико Мадрид забили первыми и доминировали в игре, вплоть до того момента, когда они остались в десятером после удаления Фернандо Торреса. Воспользовавшись большинством, Барселона сумела отыграться во втором тайме благодаря двум голам Суареса. Месси удалось лишь сделать удар ножницами. Мяч прошел недалеко от ворот. Но их надежды и мечты разрушились через неделю, 13 апреля, когда они растратили все свое преимущество и проиграли со счетом 0-2. Лео был практически незаметен на протяжении всего матча, и Барселона вылетела из Лиги чемпионов. Я думал, что в первом матче мы были лучшей командой, и мы могли бы получить путевку в полуфинал. Но играть на выезде было гораздо сложнее против такой команды, как Атлетико Мадрид, которая делает то, что делает, и делает это хорошо, сказал Лео. Между двумя матчами Лиги чемпионов они потерпели еще одно поражение в Ла Лиге, 0-1 от Реал Сосьедада на Ануэте, поле, которое кажется проклятым, когда речь идет о сине-гранатовых. А через неделю они проиграли 1-2 Валенсии. Никто не ожидал такого потрясения в Ла Лиге на этой стадии сезона. Еще несколько дней назад мысль о том, что еще одна команда может бросить вызов Барселоне в борьбе за титул, казалась невозможной. Но теперь Реал Мадрид и Атлетико Мадрид снова были в числе претендентов на чемпионство. Впервые за сезон в стане Барселоны прозвучало слово «кризис». Их опасения подогревались не только последними результатами, но и недавними травмами аргентинца. Именно пресса вновь привлекла внимание к физическим проблемам Блохи, в то время как клуб предпочитал воздерживаться от комментариев. Лионель попытался успокоить болельщиков. «Мы были на несколько очков впереди, но нас постигла неудача. Она произошла в совершенно неожиданный момент после международного перерыва. Сначала был Реал Мадрид, потом нас выбил Атлетико Мадрид, потом мы потеряли несколько очков в матчах Ла Лиги. К счастью, все еще в наших руках». Другими словами, мадридскому Реалу и Атлетико Мадрид нужно было не просто побеждать, им нужно было надеяться, что Барселона оступится. Именно в этом и заключалась цель синегранатовых – не потерять ни одного очка. «Мы сосредоточены на себе, потому что все зависит от нас самих», – сказал Лео. «Осталось так мало матчей, и мы так близки к чемпионству. Но мы все еще не завоевали титул. Мы идем от матча к матчу». Далее было еще 5 матчей и новый личный рекорд 10-го номера. Его 500-й гол в профессиональной карьере. Более 81% из которых были забиты левой ногой. 25% голов были забиты со штрафных. 64% голов с пенальти и 411 голов с игры. 450 голов он забил за Барселону, остальные — за сборную Аргентины. Свой 500-й гол он забил 20 апреля в матче с Депортиво Ла Корунья на стадионе Риасор. В том матче Барселона одержала разгромную победу 8-0. Но и Реал Мадрид проскочил через все препятствия, чтобы судьба чемпионства решалась в последнем туре. Могло произойти все что угодно, как и в первом чемпионате Испании 87 лет назад. Но Барселона выдержала давление Гранады и победила со счетом 3-0. Трофей остался в Барселоне еще на год. Напряжение в концовке сезона уступило место ликованию в городе, а Блоха поделился своей радостью в социальных сетях. «Празднуем завоевание титула с нашими болельщиками на улицах Барселоны», написал он под фотографией, сделанной на автобусе с открытым верхом, на котором команда каталась по городу на чемпионском параде. В этом сезоне он сыграл 49 матчей в составе синегранатовых и забил 41 гол, в среднем 0,84 гола за матч, несмотря на травму, из-за которой он выбыл на 6 недель в начале сезона 2015-2016. И вот еще интересная деталь. Его футболка вошла в десятку самых покупаемых в мире, согласно исследованию, опубликованному ведущей фирмой спортивного маркетинга. В этом списке, конечно же, была и футболка Криштиану Роналду под номером 7. Была только одна вещь, которая омрачала выступление аргентинца в этом сезоне. Слишком ранний вылет из Лиги чемпионов. Как оказалось, именно два соперника Барселоны по Ла Лиге, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, встретятся в финале Лиги чемпионов. Лео Месси не сомневался в том, кого он предпочел бы победить. Все в Барселоне всегда хотят, чтобы Реал Мадрид ушел с пустыми руками. Но в конце концов в финале снова встречаются эти двое. Посмотрим, кто выиграет. Его желание не увидеть, как сливочные завоюют трофеи Лиги чемпионов, угасло. Но это была одна из немногих вещей в жизни, которые пошли не так, как ему хотелось. «Я всегда мечтал преуспеть в том, что любил больше всего — в футболе, и сделать в этом карьеру. Правда в том, что на этом пути мне пришлось столкнуться со многими препятствиями, и это было непросто, но я никогда не переставал мечтать о том, чего хотел, и, к счастью, мне удалось воплотить эти мечты в жизнь. Мне нравится то, что я делаю, и я просто стараюсь совершенствоваться каждый день». «Все остальное вторично. Я делаю то, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие и стараюсь постоянно достигать своих целей», сказал он в большом интервью журналу «El Planeta Urbano». И последнее, но не менее важное, это его желание достичь величия вместе с Альбиселесте. «Моя цель — всегда побеждать, что бы ни случилось. И я могу, будь то с Барселоной или со сборной Аргентины. Я думаю, что Кубок Америки — это новый шанс для нас». «После того, как мы были так близки к победе в двух последних финалах, мы должны воспользоваться этой возможностью и выложиться на полную, чтобы попытаться выиграть его. Это мечта всей команды, которая сражалась вместе еще до чемпионата мира». Но эта мечта снова не сбылась, поскольку проклятие сборной Аргентины и Месси продолжалось. 26 июня 2016 года в финале Кубка Америки 2016 на стадионе MetLife Stadium в Ист-Раттерфорде, штат Нью-Джерси, сборная Чили одержала победу со счетом 4-2 в серии пенальти после тяжелых и безголевых 120 минут. Это было их второе чемпионство в Кубке Америки за два года, а Альбиселесте снова лишились титула, который они пытались вернуть с 1993 года. Лео, который провел великолепный турнир, не забил пенальти, а затем разразился слезами. Это был уже четвертый финал и третий подряд, в котором звезда Барселоны не справилась в составе сборной, и он не мог сдержать свои эмоции. Это было дежавю, он попал в замкнутый круг с Альбиселесте, и это было уже слишком. После матча в микс-зоне он объявил о своем уходе из сборной. «Это сложный момент, его трудно анализировать. В раздевалке я чувствовал, что все для меня все закончено с национальной командой. Именно так я себя чувствую и сейчас. Я не забил невероятно важной пенальти. Я сделал все, что мог. Я много раз боролся и много раз пытался стать чемпионом с Аргентиной. Прошло уже 4 финала, и я не смог их выиграть. Очень печально, что это продолжается. Я больше всего на свете хочу выиграть титул со своей страной, но, к сожалению, этого не произошло. Я не смог этого сделать». Вот и все. Так будет лучше для всех. После 113 матчей и 55 голов в бело-небесно-голубой футболке Блоха ушел из сборной. «Пожалуйста, не уходи», — гласил заголовок ежедневной спортивной газеты Буэнос-Айреса «Оле» на следующий день. Слова, которые будут повторяться до бесконечности во всех социальных сетях. Было ли его решение принято сгоряча или оно окончательное? Прислушается ли он к мольбам болельщиков или продолжит пребывать в унынии?